На поле чести. Печатаемые здесь рассказы — начало моих заметок о войне. Содержание их заимствовано из книг, написанных французскими солдатами и офицерами, участниками боев. В некоторых отрывках изменена фабула и форма изложения, в других я старался ближе держаться к оригиналу. На поле чести. Германские батареи бомбардировали деревни из тяжелых орудий. Крестьяне бежали к Парижу. Они тащили за собой коллег, уродцев, роженец, овец, собак, утварь. Небо, блиставшее синевой и зноем, медлительно багровело, распухало и обволакивалось дымом. Сектор у Н занимал 37-й пехотный полк. Потери были огромны. Полк готовился к контратаке. Капитан Ротен обходил траншеи. Солнце было в зените. Из соседнего участка сообщили, что в 4-й роте пали все офицеры. 4-я рота продолжает сопротивление. В 300 метрах от траншеи Ротен увидел человеческую фигуру. Это был солдат Виду. Дурачок Виду. Он сидел, скорчившись на дне сырой ямы. Здесь когда-то разорвался снаряд. Солдат занимался тем, чем утешаются дрянные старикашки в деревнях и порочные мальчишки в общественных уборных. Не будем говорить об этом. «Застегнись, Виду», — с омерзением сказал капитан. «Почему ты здесь?» «Я не могу этого сказать вам. Я боюсь, капитан». «Ты нашел здесь жену, свинья. Ты осмелился сказать мне в лицо, что ты трус, Виду. Ты оставил товарищей в тот час, когда полк атакует». «Хорошо, мой поросенок. «Клянусь вам, капитан, я все испробовал. Веду, — сказал я себе, — будь рассудителен. Я выпил бутыль чистого спирту для храбрости. Я не могу, капитан. Я боюсь, капитан». Дурачок положил голову на колени, обнял ее двумя руками и заплакал. Потом он взглянул на капитана, и в щелках его свиных глазок отразилась робкая и нежная надежда. Ротен был вспыльчив. Он потерял двух братьев на войне, и у него не зажила рана на шее. На солдата обрушилась кощунственная брань. В него полетел сухой град тех отвратительных, яростных и бессмысленных слов, от которых кровь стучит в висках, после которых один человек убивает другого. Вместо ответа Виду тихонько покачивал своей круглой рыжей лохматой головой, твердой головой деревенского идиота. Никакими силами нельзя было заставить его подняться. Тогда капитан подошел к самому краю ямы и прошипел совершенно тихо. «Встань, Виду, или я оболью тебя с головы до ног!» Он сделал, как сказал. С капитаном Ротеном шутки были плохи. Зловонная струя с силой брызнула в лицо солдата. Виду был дурак, деревенский дурак, но он не перенес обиды. Он закричал нечеловеческим и протяжным криком. Этот тоскливый, одинокий, затерявшийся вопль прошел по взбороненным полям. Солдат рванулся, заломил руки и бросился бежать полем к немецким траншеям. Неприятельская пуля пробила ему грудь. Ротен двумя выстрелами прикончил его из револьвера. Тело солдата даже не дернулось. Оно осталось на полдороге между вражескими линиями. Так умер Селестин Виду. Нормандский крестьянин, родом из Ари, 21 года, на обогренных кровью полях Франции. То, что я рассказал, здесь правда. Об этом было написано в книге капитана Гастона Видаля «Персонажи и анекдоты Великой войны». Он был этому свидетелем. Он тоже защищал Францию. Капитан Видаль.